Глава 26. Идя к Людмиле, Рита в сотый раз прокручивала в голове план. Она молила Бога, чтобы все получилось. Дрожащим пальцем девушка нажала кнопку звонка. Карпова уже пришла и по-своему приготовилась к встрече с журналисткой, облачившись в широкое черное платье. Женщина приветливо улыбнулась девушке. «Пожалуйста, проходите». «Спасибо, Людмила Олеговна». Рита прошла в комнату, очень красиво обставленную, и присела на мягкое кресло. Людмила примостилась на диване. «Я бы хотела, чтобы вы не задавали мне вопросы о моей семье. Вы знаете, как для меня это больно?» В уголке глаза сверкнула слезинка. Рите вдруг стало нестерпимо жаль ее. «Я и не собиралась задавать их вам», — призналась она и поинтересовалась. «Начнем?» «Да, пожалуйста». Рита мило улыбнулась. «С чего началась ваша карьера? Вы всегда хотели иметь собственный бизнес?» Людмила кашлянула и покраснела. «Честно говоря, моя юность прошла в такое время, когда никто не думал о собственном бизнесе. Такие мысли пришли позже. А вообще я хотела быть учителем математики, поэтому после школы поступила на математический факультет университета. Потом вышла замуж, родила ребенка и какое-то время думала, что не буду работать. Но такие мысли меня не пугали. Я всегда считала, предназначение женщины – это семья. Я с головой погрузилась в семейные хлопоты». Рита кивнула. «Возможно, в какое-то время вам этого стало не хватать». Карпова покачала головой. «Нет, мне этого хватало. Несмотря на достаток в семье, я сама готовила и убирала. Впрочем, это неправда, что я совсем не помогала супругу в бизнесе. Сейчас я расскажу вам о том, о чем никто никогда не слышал от нас». Она не заметила, как сама затронула запрещенную тему. «Мы начали с Приморска, города, где выросла я, и где муж окончил в свое время высшую мореходку. Переезд в южный город и повлиял на выбор бизнеса. Муж решил бросить ходить в моря, хотя когда-то об этом мечтал, потому что в стране начался беспредел. Ему предлагали старые суда, на которых невозможно было хорошо заработать. Женщина раскраснелась. Эти воспоминания были для нее приятными. Начать он решил со своей «Альма-Матер». Он вспомнил, что в мореходке отличное общежитие на берегу моря. Летом это общежитие с комнатами на 4 человек, умывальниками и туалетами на этаже, всей необходимой инфраструктурой и, наконец, чудесным песочным пляжем пустовало. На тот момент у нас было ровно 2000 долларов. Однако помогли старые связи. Он арендовал несколько комнат в общежитии для 5-го курса и договорился со столовой. Мы условились, что деньги за аренду отдадим, когда отработаем. Это была своего рода афера. Мало ли что, приедут, не приедут. Но нам повезло. Нас рекомендовали, и мы неплохо заработали в то лето. Мы сняли хорошую квартиру, которую потом и купили. Впрочем, для расширения бизнеса муж еще пару раз сходил в моря. Когда я увидела, что он встал на ноги, то перестала ему помогать и занялась семьей. Она щелкнула пальцами. Так что те, которые считают, что я в настоящее время не на своем месте, ошибаются. Она открыла рот, чтобы продолжить рассказ, но осеклась, увидев искаженное лицо Риты. «Простите, вам плохо?» Девушка закашлялась. «Приступ аллергии. Мне нужно выпить таблетку. Не принесете ли вы мне воды?» Карпова побледнела. «Может, вызвать скорую?» «Нет, так бывает. Просто дайте воды». «Да, конечно». Как только Людмила выбежала из комнаты, Рита соскочила с кресла и бросилась на поиски старого альбома. Поскольку Клим не знал, как он выглядит, ей пришлось напрячь фантазию. И вскоре внизу шкафа она отыскала то, что нужно, и сунула альбом в пакет. Тут же подоспела и Карпова со стаканом воды. «Вот, пожалуйста, вам лучше?» Журналистка сделала вид, что проглотила лекарство. «Сейчас, одну минуточку. Вы не беспокойтесь, мы продолжим. Газета ждет от меня этого интервью. Только оно появится не на этой неделе. Если что, у нас есть время поработать еще». Карпова прониклась симпатией к девушке и только кивала в ответ на ее слова. «Если вам плохо, может, вы зайдете завтра?» — поинтересовалась Людмила. Такого подарка от хозяйки Рита не ожидала. «Да, если вас не затруднит». «Не затруднит», — улыбнулась предпринимательница. «Я тоже устала сегодня больше обычного, а завтра выходной. Вот и приходите пораньше. Например, часиков 2». «Отлично, большое спасибо», — искренне поблагодарила Рита. Тимощук, Панфилов и Мальцев с интересом разглядывали старые фотографии семьи Карповых. Клима поразило, что Людмила была когда-то очень даже ничего, и неудивительно, что сумела пленить такого красавца, как курсант мореходки Георгий Карпов. Их ребенок Димка походил больше на отца, чем на мать, и обещал вырасти таким же красивым, как папа. Впрочем, жив ли паренек? Можно ли его спасти? Листая страницу за страницей, журналисты и его друзья задавались вопросом, что же заметил в этом альбоме Костиков, что показалось ему странным. После просмотра в десятый раз Клим щелкнул пальцами. «Ребята, Димка родился в начале 2000-го. В это время существовали прекрасные цифровые фотоаппараты. Правда, не у всех они имелись. Однако Карпов мог себе такое позволить. А семьи, у которых имеются фотоаппараты, всегда предлагают себе массу снимков. Я задался вопросом, почему в этом альбоме нет снимков грудного Димки и беременной Людмилы? Ведь ребенок появился у них, когда обоим перевалило за 30. Поздние дети всегда самые желанные. А Георгий почему-то не снимал жену ни в интересном положении, ни на ступеньках роддома». Тимощук внимательно посмотрел на него. «Слушай, а мне такое и в голову не пришло. Ты намекаешь, Димка не их ребенок?» «Очень может быть». Клим повернулся к доктору. «Слушай, Валя, ты поможешь нам? Сам понимаешь, нужно провести генетическую экспертизу». Мальцев почесал затылок. «Это дорогостоящая процедура. А чтобы ее сделали по знакомству, сходу даже и не соображу, к кому обратиться». «Хочешь сказать, проблема неразрешима?» «Попробую я обратиться к нашим судмедэкспертам», — подал голос Тимощук. «Возможно, они и окажут мне содействие». «Сколько времени придется ждать?» — поинтересовался журналист. «Сейчас за 3 дня управляются», — успокоил его приятель. «Отлично», — Панфилов задумался. «Теперь встает вопрос, как получить материал». «Ну, Карпов для нас делает что угодно. Рита хитростью возьмет все у Людмилы. Возникает вопрос, как быть с Димкой». «Об этом тоже спросите у Карпова», — посоветовал Тимощук. Журналист хлопнул в ладоши. «Точно. Поедем к нему. Только сперва нужно повидать Риту и отдать ей альбом. Завтра у них очередная встреча с Карповой. Моя любимая должна положить альбом на место». После встречи с Ритой друзья отправились на дачу. «Завтра начнем слежку за Гашамовой», — сказал Андрей. «Хотя я считаю, что тут пустой номер. Теперь первый подозреваемый становится Людмила Карпова. Если это ее не родной сын, она вполне могла организовать похищение и убийство. Ей мальчик был уже не нужен, если она на самом деле забеременела от мужа». «Ее беременность, как ни странно, никому не бросилась в глаза. Ни мне, ни Рите», — вставил журналист. «Не хитрый ли это ход с ее стороны? Нужно выяснить, может ли Людмила родить. Необходимо найти ту клинику, где женщина лечилась, если выяснится, что Дима не ее сын». «Я поручу это Удалову», — вставил Андрей. «Кроме того, мы поговорим с соседями, которые уже давно знают эту семью. Может, удастся выяснить что-нибудь интересное». «Правильно», — согласился журналист. «Ну, ребята, подъезжаем. Не знаю, благоразумно ли тебе показаться Карпову?» — обратился он к Тимощуку. Тот обиженно отозвался. «Разве мы не в одной связке? Боишься, что все же заложу?» «Не боюсь, потому что тебя знаю», — успокоил его Клим. «А вот как отреагирует наш клиент, не имею никакого понятия». Андрей наморщил лоб. «Он тебе доверяет?» «Думаю, да». «Тогда все зависит от твоих слов». Панфилов почесал затылок. «Возможно, ты и прав». Он припарковал машину на обычном месте, и друзья зашли на участок и прошли в дом. Георгий сидел на стуле, обхватив голову руками, и пытался вспомнить те кадры жизни, которые предшествовали его появлению в клинике. Но ничего не получалось. Увидев компанию друзей, он обвел их мутным взглядом и вздрогнул. «Вы привели полицейского. Я так и знал». Панфилов положил руку ему на плечо. «Если вы об Андрее, то напрасно волнуетесь. Он в нашей команде. Это ученик Костикова, который перед уходом на повышение взял с него слово, что Андрей найдет настоящего виновника похищения вашего ребенка». Карпов вздохнул. «Я уже не знаю, кому верить». Валентин доброжелательно посмотрел на него. «Вам удалось что-нибудь вспомнить?» Георгий покачал головой. «Ничего». Мальцев пристально поглядел ему в глаза. «Нам нужен адрес вашего друга Дениса. Он почему-то не объявился до сих пор». Карпов вздрогнул. «С ним все в порядке?» «Мы надеемся, однако точно сказать не можем». Георгий глотнул. На тонкой шее заходил кадык. «Вы обещали узнать про психиатра». «И я узнал». Валентин улыбнулся одними уголками губ. Никто из врачей не помнит, чтобы их коллега обитал в том районе. Вы ничего не путаете?» «Я уже ничего не знаю», — отозвался предприниматель. «Как моя жена? Справляется? Вы говорили, она спокойно сидит в моем кресле». «Она справляется», — успокоил его Тимощук. Георгий махнул рукой. «Впрочем, это все не важно. Как она себя чувствует? Как мой второй ребенок? Я не могу допустить, чтобы мы потеряли этого». «Они в порядке», — проговорил Андрей. «Ну и слава богу», — выдохнул Карпов. Валентин достал из чемодана инструменты. «Я обещал взять у вас анализ крови». Георгий безучастно протянул руку. «Берите». Мальцев немного помолчал, прежде чем продолжить. «Нам также нужны образцы вашего сына». Брови Карпова взмыли вверх. «Зачем? Зачем все это?» «Ни о чем нас пока не спрашивайте». Валентин смочил ватку спиртом. «Пока мы сами ничего вам не можем ответить. Одно скажу точно. Сведения о смерти вашего мальчика пока не подтверждаются. Но вы не должны скрывать от меня ничего». Карпов вцепился в его локоть. «Вы боитесь вести меня на опознание. Не хотите расстраивать ни меня, ни беременную Люду. Однако мы ведь все равно узнаем. Он наш сын». Мальцев легонько толкнул его. «Я же сказал, сведения о его смерти не подтверждены. А это нам нужно на всякий случай. Так вы ответите мне или нет? Или придется потревожить вашу беременную супругу, которая вряд ли сразу успокоится после такой просьбы?» Предприниматель смахнул с лица пот. «Хорошо, вы можете в белом шкафчике с Димкиной одежды найти его старую школьную форму. Не знаю, почему Люда ее не выбросила тогда. Теперь, конечно, она все хранит до Димкиного возвращения. Так вот, пиджак испачкан кровью. Димка подрался со своим одноклассником. Поэтому Люда и купила ему все новое, но этот костюм не выбросила». «Все понятно». Мальцев достал жгут. «Поработайте кулаком». Рита пришла в квартиру Карповой, как они и договорились. Людмила для встречи с ней накрыла небольшой столик. Девушка тепло поздоровалась с хозяйкой и посмотрела на стол. «Извините, Людмила, но мне ничего не нужно». Ей действительно стало неловко. «Женщина надеется, что статья о ней в ближайшее время появится в газете. А этого может не быть, если она не уговорит главного редактора Эмму Петровну. Ей вдруг захотелось прекратить лгать и обо всем откровенно расспросить Карпову. Однако она не решилась. С одной стороны, Людмилу очень жалко. Но с другой, как сказал ей Клим, Карпова могла быть замешана в страшном преступлении. Только напоминание об этом заставило журналистку продолжать игру. «То, что вы отвечаете на мои вопросы, это уже очень приятно». Людмила смущенно улыбнулась. «Вы, Риточка, первый человек, с которым мне хочется пооткровенничать. Я отвечаю на ваши вопросы с удовольствием. И не важно, когда ваша статья появится в газете. Мне просто нравится с вами разговаривать». «Спасибо». Рита села на диван. Альбом в пакете не давал ей покоя. На столе уже стояла бутылка минеральной, и пришлось придумывать новый предлог, чтобы отправить хозяйку на кухню. «Извините, Людмила Олеговна, но из напитков я предпочитаю кофе. У меня низкое давление, а я сегодня не успела выпить чашечку. Если вам не трудно?» Карпова развела руками. «Господи, как же я могла забыть? Ну, конечно, некоторые предпочитают кофе. Сейчас, одну минуточку». Она скрылась в коридоре, и Рита бросилась к шкафу. Альбом благополучно был водворен на место, а старый костюмчик Димы выужен и спрятан в пакет. Она еле успела сесть на диван до того, как появилась Людмила. «Вот ваш кофе». Рита поблагодарила ее, мысленно обругав Клима. Она уже выпила кофе утром, и вторая чашка грозила бессонницей. На какие жертвы только не пойдешь ради любимого человека. «Угощайтесь, Риточка, и мы продолжим нашу беседу». Девушка сунула пакет за спину и оперлась на него. «Да, спасибо».